Диагноз по картине. Караваджо и спящий Амур. Всем известная картина Караваджо, выставленная в палаццо Питти во Флоренции, изображает мальчика неопределенного возраста, который лежит на своих крыльях с луком и стрелами. Крылья и лук позволяют предположить, что мальчик — Амур. Однако то, как он изображен, заставляет засомневаться в этом, несмотря на столь явную атрибутику. Не только потому, что купидоны обычно изображались привлекательными, пухлыми и румяными младенцами, пышущими здоровьями, а этот мальчик непривлекателен и спит в какой-то неестественной позе. А еще и потому, что ощущение от работы усиливается черным фоном. Купидон, кажется, тонет в темноте, хотя должен приносить свет. Было ли зашифровано в картине какое-то сообщение Караваджо? И, в конце концов, чем же болен мальчик? Немного фактов. Эту картину Караваджо написал на Мальте, куда прибыл 14 июля 1607 года и где провел около года. Ребенок глубоко спит. Во времена Караваджо сон считался символом целомудрия, скромный спящий Купидон. В 1986 году было выполнено рентгенологическое исследование, обнаружившее, что картина несколько раз переписывалась художником, который менял и положение левой руки, и контур левого крыла, да и фон был не черным. Присутствовали различные парные предметы и животные, которые позднее были погружены в черный. До затемнения на картине были представлены символы взаимной любви, например, пара воркующих голубей. Так почему же художник решил сосредоточиться на обнаженной фигуре маленького бога? Веками ученые и искусствоведы предлагают различные теории, пытающиеся объяснить это изображение. От аллегории уродства эротической любви бездуховной до автопортретирования болезненной и темной личности самого Караваджо. Раз уж анамнеза мальчика узнать невозможно, то давайте выполним хотя бы физикальный осмотр. Кожа мальчика кажется желтушной, румянец носит явно нездоровый характер, губы и уши несколько цианотичны. Его голова наклонена над его грудью под углом 45 градусов, а так спать неудобно. Грудная клетка деформирована и втянута, можно заподозрить рахитические четки. Его живот непропорционально велик, суставы выглядят отечными. Караваджо использовал оттенки красного, а мышцы кажутся гипертрофичными. Еще у мальчика шишка на левом запястье. В 1994 году в журнале «Lancet» была опубликована статья, а за ней и другая, авторы которых диагностировали у Амура ревматоидный артрит. Причем Пёрсон настаивал на болезни Стила — это ювенильный ревматоидный артрит с системными проявлениями. Отечность лица мальчика может говорить об артрите височно-нижнечелюстного сустава. Недоразвитая нижняя челюсть — это микрогнатия. Левый локоть мальчика кажется увеличенным, его рука наклонена и неестественно отведена, что может говорить о контрактуре. Явно отечные, опухшие 2, 3, 4 пясно-фаланговые суставы говорят об артрите. Пальцы правой руки мальчика как будто сужаются к концу, возможно, это брахидактилия. Шишка на левом запястье напоминает внешний вид синовиальной кисты. Его колени сильно увеличены, а вынужденное положение головы на колчане указывает на увеличение шейного отдела позвоночника. Авторы заявляют, что у мальчика бесспорно ювенильный ревматоидный артрит, хотя и приводят дифференциальный диагноз полиартрит, который может быть и при ревматизме, и при системной красной волчанке, и при серповидно-клеточной анемии. Действительно, при наличии контрактуры, мышечной атрофии и микрогнатии и в отсутствии стигм других заболеваний необходимо прежде всего подумать о ревматоидном артрите. Ювенильный ревматоидный артрит может иметь серьезные системные проявления. Цианотичные нос и губы Купидона, а также втянутая грудная клетка могут быть признаком сердечной недостаточности, опухшее лицо и веки – нефротического синдрома, а раздутый живот с вывернутым пупком намекают на увеличение печени и селезенки. Кстати, про поражение печени еще и говорит и желтушность кожи. Нефротический синдром, естественно, связан со вторичным амилоидозом. Автор указывает на непропорционально большие гениталии, несовместимые с размером тела. У таких больных нередко отекает мошонка. И, наконец, прогноз. На ухе есть какой-то кожный дефект с ободком, указывающий на язвенное поражение. Это системный некротизирующий васкулит, признак фатального осложнения ювенильного ревматоидного артрита. признанного таковым в середине 90-х годов прошлого века. Далее стратегии в ревматологии немножко менялись. Эспинель также предположил, что Караваджо рисовал мертвого ребенка. Эта теория объясняет цвет кожи. Действительно, спящий амур кажется безжизненным. Тем более, что прогноз ювенильного ревматоидного артрита во времена Караваджо был пессимистичен. Но, как ни странно, в этих двух статьях никаких предположений о рахите или генетических нарушениях не рассматривались, в то время как в 1600-х годах рахит был эндемичным заболеванием, и почти все дети страдали им. Так, в 1995 году в «Ланцет» было опубликовано письмо опровержения мексиканских авторов с говорящим названием «Рахит, а не артрит у спящего ребенка Караваджо», убедительно доказывающее наличие именно у купидона рахита, так как все описанные признаки могут быть выявлены и при тяжелом рахите. Рахитические четки с воронкообразной деформацией грудной клетки, шишка на кисти, а также деформация левой лодыжки соответствуют проявлениям рахитических метафизов. Форма головы говорит о типичной фронтальной деформации черепа, а большой живот с вывернутым пупком возникает вследствие гипотонии мышц брюшной стенки и также часто встречается при рахите, как увеличение печени и селезенки. Согнутое правое бедро указывает на изменение осанки для уменьшения боли. Завершающее исследование докторов Поцели и Капа было опубликовано в 2017-м. И эти авторы решили провести опрос среди эндокринологов, практикующих в Италии, и спросили они, смогут ли они определить конкретное заболевание, предоставив заранее составленный список из предположительных диагнозов с их обоснованием. Отечность лица и деформация носа у мальчика наводят на мысль про гипопитуитаризм. К симптомам, напоминающим задержку роста вследствие дефекта ШОКС или ген низкорослости, содержащий гомеобокс, специфическую последовательность ДНК, можно отнести увеличение левого локтя, угол локтевого отклонения плеча и явный отек второго, третьего и четвертого пясно-фаланговых суставов. Между тем, шишка на левом запястье, деформация грудной клетки, большой живот и увеличение колени могут говорить о запущенном рахите. В общей сложности было опрошено 86 эндокринологов, 67 взрослых, 19 детских. 21 эндокринолог посчитал, что купидон страдал гипопитуитаризмом. 30 диагностировали рахит. 15 заподозрили дефект ШОКС. 16 не согласились с каким-то из предложенных диагнозов, а 4 эндокринолога не смогли выявить какое бы то ни было заболевание. Кстати, педиатры-эндокринологи, которые видят в своей практике исключительно детей и подростков, диагностировали чаще рахит, тогда как большинство взрослых эндокринологов предполагали гипопитуитаризм. Место заключения. Добиться чистоты взгляда несложно, это просто невозможно. Наш внутренний объектив, лепестки диафрагмы которого состоят из профессионального и личного опыта, образования, вкуса, цветочувствительности и других составляющих, может сильно менять наш взгляд на мир и способ, которым мы анализируем реальность.